обезвает, во мне холод, и кровь выливается на асфальт. Во мне так духовая боль, что лучше тебе не знать. Я позволил ей дотронуться, и она умерла. Ты боишься меня, я вижу это в твоих глазах. Я вылезаю из гроба, чтобы лечь туда опять. Я не буду говорить с тобой, слишком социопат. Это нас, дневная болезнь, не сияю. Все не сня, ты будешь ненавидеть меня. Тебе ничего не стоит соврать, а? Я как будто отравлен. Я лезу выше, чтобы упасть. Слышь, я давно мертвый, и я могу умереть еще раз. Слышь, убей меня, если ты сможешь. А не в ахуе, я прохожу сквозь. Сквозь, ладно, пусть, да, я вижу не в мусор. Жертвую собой, это жертвенное искусство. Я стану сильнее, только если не убью себя. Если полюблю себя, но это не нужно. Нет, пусть, да, я вижу не в мусор. Жертвую собой, это жертвенное искусство. Я стану сильнее, только если не убью себя. Если полюблю себя, но это не нужно. Я попаду в ахме, холод, я как выливается на асфальт. У меня так духовно больно, что лучше тебе не знать. Я позволяю это тронуться, я одну умерла. Ты боишься меня, я вижу это в твоих глазах. Я вылезаю из дома, чтобы лишь туда опять. Я не буду говорить с тобой, слишком социопат. Я давно ослепляю болезнь на себя. Убей меня, очистя, я правлю и свадьбу. Мне холод, и кровь выливается на асфальт. Во мне так духовно.